Тот из гостей, что был ростом поменьше, бросил на кровать сумку. Василий поставил к стене посох, который держал в руке, и, потянув края сумки в стороны, раскрыл ее. «Все прошло нормально?» — спросил он, приподняв голову. «С помощью провидения», — кивнул Длинный. «Комендант был твоего роста, Василий», — добавил другой, — «и примерно такого же телосложения». Вытащив из кармана фотографии, он бросил их на стол. Проведя раскрытой ладонью над кусочками пластика, Василий рассыпал фотографии по поверхности стола и все сразу окинул одним быстрым взглядом. Выбрав нужную фотографию, он скинул остальные на пол. Затем из стола появился небольшой плоский ящичек с принадлежностями для грима. Вначале Василий покрыл свое лицо тонким слоем клейкого аморфного пластика. Смочив пальцы фиксирующим раствором, он несколькими уверенными движениями придал формам своего нового лица, схожий с чертами лица на фотоснимке. Образовавшаяся на его лице маска плотно прилегала к коже, воспринимая и в точности воспроизводя все ее мельчайшие движения, она идеально передавала любую мимику, ничем кроме сероватого цвета не отличаясь от живого лица. Воспользовавшись гримерными красками, Василий придал маске полное сходство с лицом убитого коменданта. Потому как уверенно и быстро он все это проделал, можно было догадаться, что занятие это для него привычное. Закончив с лицом, Василий достал из стола седой парик и несколькими взмахами ножниц придал ему нужную форму. Надев парик, он придирчиво осмотрел себя в зеркало. Чтобы убедиться в том, что маска наложена правильно, он подвигал бровями, наморщил лоб и надул щеки. Никаких дефектов заметно не было. Оставшись доволен своим новым видом, Василий повернулся к двум своим партнерам. «Ну как, похож?» — спросил он, продолжая гримасничать, чтобы дать коже возможность привыкнуть к новым ощущениям. «Если бы я лично не прикончил того коменданта, то решил бы, что сейчас передо мной именно он», — усмехнувшись, сказал Длинный. Напарник, подтверждая истинность его слов, молча кивнул. Переодевшись в форму коменданта, Василий внимательно изучил документы, что находились у него в карманах. «Эмиль Дитоев», — прочитал он имя коменданта на пропуске, — «подразделение охраны Центральной комендатуры». «Именно то, что надо», — заметил Длинный. Василий кивнул и спрятал документы в карман. Вместе с пластиковыми карточками он разложил по карманам и свои собственные вещи. Короткие метательные стрелки, восьмиконечные сюрикены, миниатюрный пульт дистанционного управления и еще какую-то мелочевку. В последний раз, осмотрев себя в зеркало, он направился к двери. «Мы тебе еще чем-то можем помочь?» — спросил Длинный. «Нет», — ответил Василий. «Приберите здесь все и уходите». Оказавшись на улице, монах, переодетый в форму коменданта, вышел в центральный проход и направился к зданию Центральной комендатуры. В дверях он предъявил пропуск дежурному. Комендант мельком взглянул на хорошо знакомую ему пластиковую карточку, пропустил ее через щель, связанного с бюро пропусков идентификатора, и, отдав честь, вернул документы владельцу. Пока дежурный проверял пропуск, монах успел изучить заставку на экране стоявшего на краю стола монитора со списком телефонов и кодов вызова через инфосеть всех служб здания. Теперь он точно знал, где находится то, что ему было нужно. Он не очень-то доверял информатору, который 2 дня назад нарисовал ему план здания, но, к счастью, оказалось, что тот ничего не напутал. Неторопливо и уверенно, так, словно он проделывал этот путь каждый день по нескольку раз, монах поднялся по центральной лестнице на 2-й этаж и, повернув налево, вышел к коридору, начало которого было перегорожено решеткой. У двери стоял скучающий комендант. Дубинка его висела на поясе, а руки были сцеплены за спиной. Подходя к коменданту, монах успел отметить, что протяженность коридора за решеткой около 10 метров, и с каждой стороны в нем расположено по 4 двери. Комендант выжидающе смотрел на приближающегося к нему человека. Подойдя вплотную, монах, не говоря ни слова, коротко и резко ударил его сложенными вместе вторыми суставами пальцев в переносицу. Слышен был только хруст разламывающихся костей. Комендант умер мгновенно, не успев даже вскрикнуть. Монах поймал упавшее тело, стараясь не запачкаться хлынувшей из носа кровью, положил его на пол и быстро обшарил карманы. Ключа от дверей у охранника не было. Монах прилепил к прямоугольной полоске замка миниатюрную вибробомбу и нажал кнопку детонатора. Через 10 секунд все стыки решетки протяжно зазвенели, с надсадным скрежетом лопнули сварные швы, и вылетевший из двери замок с глухим стуком упал на пол. Распахнув решетчатую дверь, монах ворвался в коридор. Из первой комнаты в левом ряду, в которой находилось дежурное помещение, навстречу ему выбежал комендант. Монах взмахнул рукой, и вылетевший из его ладони сюрикен вонзился коменданту в горло. Хлопая ртом, как выброшенная на сушу рыба, комендант упал на колени и, завалившись вперед, уперся руками в пол. Монах перепрыгнул через него и вбежал в дежурное помещение. Ударом ноги в грудь он отбросил на низкий топчан находившегося там коменданта, который, увидев, что происходит, потянулся было к кнопке сигнала тревоги. Вторым ударом монах вогнал коменданту в сердце короткий метательный нож без ограничителя. Затащив мертвых комендантов в дежурку, монах закрыл решетчатую дверь и промазал ее вдоль косяка слоем моментально твердеющего герметика из принесенного с собой тюбика. Эта мера должна была хотя бы ненадолго задержать возможных преследователей.